чтобы вызвать замешательство и сокрушить твердыню. Если стае волков удается застигнуть врасплох рассеянное по тундре стадо, быки становятся подвое крупами друг к другу. Одинокий бык, спасаясь, пытается прижаться к какой-нибудь скале или бугорку. Однако его судьба обычно предрешена. Другим, не менее жестоким врагом этого животного стал человек. Участником полярных экспедиций и траппером эта огромная массивная туша давала превосходное мясо, которое было по вкусу как людям, так и собакам. Этот последний враг стал во много раз опаснее для мускусного быка, который слепо следовал извечной системе защиты. В течение многих столетий, или, быть может, тысячелетий, она успешно применялась бесчисленными поколениями мускусных быков, но оказалась трагически несостоятельной в столкновении с современным человеком, вооруженным огнестрельным оружием. Мать природа не подсказала своему мохнатому детищу других способов защиты или борьбы, бегства или нападения на врага. Она не научила его бояться запаха пороха или свиста пуль, отдав беззащитное животное на съедение людям. Что же делает мускусный бык, застигнутый врасплох своим двуногим врагом? Низко склонив свою большую голову, с тупым упрямством выставляет рога, готовясь к обороне, и ждет, когда раздаются выстрелы и падают первые, пораженные пулями жертвы, каре не рассыпается, а сплачивает ряды над павшими. Что нужно еще, чтобы перебить всех по очереди? «Не могу охотиться на них с оружием в руках», — писал Кнут Расмуссен. «Не могу видеть, с каким героическим стоицизмом эти добродушные животные, словно бараны, дают себя поголовно истреблять. Не могу понять, почему, столкнувшись со смертоносным оружием, они ровно ничему не научились. Я пытался застрелить одного единственного быка, чтобы самому не умереть с голоду. Уже много недель мы питались исключительно мясом худосочных кроликов или случайно пойманных птиц. Этих 300 или 400 килограммов мяса хватило бы надолго и нам самим, и собакам. Однако уцелевшие животные неизменно отстаивали своего павшего сородича. Напрасно я выжидал. Они не отходили, словно пытаясь защитить его до последнего. Несчастные, они сами страдают от этого. Их убивают, не имея в том необходимости, одного за другим. Это хуже, чем бойня. Однажды я наблюдал разогнавшегося овцебыка, атаковавшего волка. Внушительное зрелище. Он грузно мчится, точно тяжелый танк. Дрожит и стонет земля под его копытами. Так и брызжут во все стороны камень и гравий. Кажется, что сам воздух насыщен бешенством разъяренного зверя. Не успел волк увернуться, как бык пригвоздил его ко льду, подбросил высоко, как тряпку, с распоротым животом и разодранными внутренностями, и снова нагнул голову, подбираясь к другому. Для мускусного быка наступили тяжелые времена, годы избиения, бессмысленного уничтожения. Мало помогали запреты и наказания, создание заповедников. Легкость охоты на великолепного зверя представляла большой соблазн, а череп, увенчанный ветвистыми рогами, служил оригинальным украшением кабинета. Мохнатому доисторическому животному угрожала полная гибель. В 1951 году было подсчитано, что в живых осталось едва 700 особей. Арктические институты и этнологические музеи всего мира стали поспешно добиваться скелетов мускусного быка, пытаясь хотя бы этим способом спасти от забвения редкий экземпляр властелина тундры, одного из старейших и крупнейших зверей Крайнего Севера. Положение неожиданно изменилось, когда мускусный бык, казалось, был уже на пороге полного уничтожения. Канадский географ и зоолог Тиль, который много лет следил за повадками овцебыка, терпеливо странствуя по следам их стад, решил провести рискованный эксперимент – приручить дикого зверя, не допустить его гибели. Разве много веков назад народы Сибири не приручили оленя, тибетца яка, жители Андов, ламу, африканцы, верблюда? В Европе с незапамятных времен одомашнили коров, овец и лошадей. Проект профессора Тиля не встретил благожелательного отклика у общественности. Одни не скупились на мрачные прогнозы, другие осыпали ученого насмешками. Подлинное безумие пытаться в конце 20 века приручить дикого зверя, ухитрившегося пережить свою эпоху. Какую пользу он принесет и кому? Просто фантазия богатого чудака. Однако зоолог настоял на своем, и в горах штата Вермонт на северо-востоке США приобрел большую животноводческую ферму. Летом 1954 года невозмутимую тишину большого невольничьего озера на северо-западе Канады нарушил раскатистый рокот двигателя. Непривыкшее к шуму стадо мускусных быков, над которым повис вертолет, в панике разбежалось. На облюбованного с воздуха теленка опустилась крепкая нейлоновая сеть. Перепуганное животное рванулось раз, другой и вырвалось из запутавших его тенет. Но профессор не прекратил своих попыток. Он вернулся, сделал сети более прочными и после многих неудачных попыток доставил на ферму пару молодых и пару старых животных. Он не собирался поступать так, как делают трапперы, которые, отлавливая зверей для зоологических парков или цирков, убивают родителей и похищают их потомство. Тиль стремился создать целым семьям, целым стадам этих животных самые лучшие условия, которые были бы похожи на естественные, в которых они жили до этого.